На утро после бессонной ночи, давшейся трудно, Андрей Ильич струсил окончательно и ушел из дому еще до 9, чтобы не встретиться с родственницами, бывшей и настоящей. Он решил, что в крайнем случае посидит до открытия на лавочке перед музеем и наплевать, кто и что подумает. Он кругом обошел собор с колокольней. Собор был подновленный, недавно отремонтированный, а колокольня запущенная, облупившаяся, видно, руки еще не дошли. Над речным обрывом школьники рисовали утро. Учитель переходил от одного мольберта к другому и показывал, как надо рисовать. По Красной площади расхаживали ленивые и толстые голуби. Андрей Ильич их пугнул, он не любил голубей. — Что ты шикаешь? — недовольно спросили из-за спины, и он оглянулся. Грузная седая бабка с холщовой сумкой погрозила ему палкой. — Лощим хлеб с птичком покрошил. Ты чей такой? — Я из музея, — ответил Андрей Ильич. — Из музея? А шикает? И она утвердила свою палку, оперлась локтем и достала из сумки полбатона. Со всей площади к ней ринулись голуби. Из кустов порхнули стремительные воробьи. В одну минуту на тихой дремотной площади получился птичий базар и драка. На углу земляного вала Андрей Ильич обнаружил, что идет не один. За ним в некотором отдалении следует сторожевая собака Мотя, за которой он как следует поухаживал. Обработал ссадины и раны антисептиком, почесал за ухом, потрепал по шее и велел сидеть дома и караулить. — Зачем ты за мной идешь? — спросил Андрей Ильич, обрадовавшись компании. — Ты что должна делать? Ты должна дом стеречь. Мотя приблизилась, посмотрела умильно и немного помела хвостом. «Пойдем тогда ошейник покупать». Некоторое время они посидели на траве возле зоомагазина, дождались глазастую девчонку, которая издалека закричала «Открываю, открываю!». Она погремела ключами, распахнула дверь, подперла ее кирпичом и вбежала внутрь. Следом за ней они вошли в тесное помещение, заставленное пакетами и банками и увешанное клетками с кеннерями. Андрей Ильич полюбовался на кеннерей. «Птичку хотите купить?» — спросила девчонка, появляясь за прилавком. — Ошейник. Вот для этой собаки. Он долго и с чувством выбирал ошейник. Собака дальше порога не шла, следила за ним внимательным и настороженным взглядом, не понимала, что это он задумал, да и пахло в крохотном помещении тревожно и странно. Боголюбов снимал с крючков ошейники, подходил и прикладывал к Моте. Девчонка ему помогала и веселилась, а Мотя косилась. Красный ошейник Боголюбов отверг, решив, что слишком гламурно. Купил голубой с коричневыми заклепками и еще кожаный поводок. — Вы из первого дома, да? Вчера Саша прибегал, сказал, что вы собаку моете. — Мы из первого, да. — Тогда зачем вам поводок? Она непривычная. У нас собак на поводках не водят. — Ничего, привыкнет, — сказал Андрей Ильич, который понятия не имел, куда и зачем станет водить Мотю на поводке. — Так положено. Дальше они пошли тем же порядком. Боголюбов с поводком в руке впереди, а чуть позади Мотя в голубом ошейнике. В калачной номер 3 они купили серого хлеба и бутылку кефира на завтрак, а в хозяйственном спросили, когда завезут гамаки. — Затрудняюсь, — ответил сухонький старичок в синем рабфаковском халате. — Давненько ничего такого не было. Вот, к примеру, есть в наличии качели детские. Не желаете? Боголюбов покачал головой. — Тогда имеет смысл на строительный рынок заглянуть, который рядом со станцией. Там такого товара навалом, а к нам не возят. На скамейке возле музея Боголюбов открыл кефир, глотнул, поморщился. Как только он откинул голову, сразу стало больно. Отломил горбушку и стал жевать. — Хочешь? Мотя из деликатности взяла кусочек. Она никогда не ела так вкусно, как вчера, и воспоминания о жареном мясе были еще свежи и волновали. Кроме того, давно забытое чувство чистоты и сытости, полной, всеобъемлющей, окончательной чистоты и сытости, настраивало на благородный и возвышенный лад. Она чувствовала себя не пропащей и нищей, а благородной собакой при хозяине, и изо всех сил старалась ему угодить, чтобы он в ней не разочаровался. «Зачем Юлька ее притащила?» — спросил Андрей Ильич у Моти и прищурился на солнце. Хотя это, конечно, большой вопрос, кто кого притащил. Мотя прилегла и наставила уши, дала понять, что она слушает, а вовсе не дремлет. «И главное, как всегда, вовремя», — продолжал Боголюбов. «Я никак не пойму, что здесь творится. А мне нужно это понять, вот в чем штука». И по голове ее получил знатно. «Кому я так мешаю, а? Зачем Анна Львовна бумагу настрочила? И главное, глупая же бумага, бессмысленная. И зачем мне ее показали? Вот для чего?» Он глотнул кефиру и потряс бутылку, проверяя, сколько там осталось. Не хватало мне только Юльки с Лерой, понимаешь? И Саша, тут Боголюбов, засмеялся, нагнулся и почесал Мотю за ухом. Конспиратор! Просто король камуфляжа! Но с ним-то я разберусь как-нибудь. Картину вверх ногами повесил. К тротуару причалил двухэтажный автобус. Андрей Ильич вздохнул и допил кефир. День начинается. Вот и туристы приехали. Площадь моментально заполнилась народом, вываливающимся из плавно отъехавших дверей. Откуда-то взялись бабульки, раскинувшие туристические столики, и в два счета разложившие товар. Деревянные расчески, губные гармошки, глиняные тарелки и керамические магниты на холодильник. Андрей Ильич наблюдал за суетой. К двери флигеля под жестяным кокошником потянулись сотрудники музея. Первой прибежала зачуханная Ася, то и дело поправляющая на носу нелепые очки. Потом аспирантка Настя Морозова, потом кучей прошли тетки-смотрительницы. Андрей Ильич взял на поводок удивившуюся Мотю и поднялся. «Господин Боголюбов!» Теперь удивился Андрей Ильич и оглянулся. От сверкающей черной машины, причалившей позади автобуса, к нему подходил улыбающийся Дмитрий Саутин. «Собачку завели? Или из Москвы с ней приехали?» «Нет, это местная собачка», — бодро откликнулся Боголюбов. «Доброе утро, Дмитрий Павлович!» Саутин вдруг что-то сообразил и посмотрел на Мотю с изумлением. Та почему-то зарычала, негромко, но выразительно. «Я, собственно, мимо ехал, увидел вас и решил спросить, как дела? Осваиваетесь?» «Да как вам сказать, скорее нет, чем да». «А что так? У Анны Львовны полный порядок по всем вопросам. Разобраться, я думаю, вам не трудно будет». «Да что-то пока никак не получается у меня разобраться», — признался Андрей Ильич. «Должно быть от того, что соображаю плохо. Голова болит». «Хотя, конечно, отделался я легко. Как вы думаете, я должен этому радоваться?» Дмитрий Саутин как-то странно дрогнул. «У вас что-то случилось, Андрей Ильич?» «Ничего особенного. Получил по голове. А Иванушкин утверждает, что в вашем городе разбойные нападения — редкость». «Вы скажите толком», — хмуро попросил Саутин. Пока Боголюбов рассказывал, они дошли до крылечка с жестяным кокошником и табличкой «Служебный вход» и остановились. «Дяденька, а можно собак погладить?» — «Отойди, мальчик, не приставай», — сказал Саутин. «Конечно, можно», — сказал Боголюбов, и они уставились друг на друга. Мальчишка в красной кепке присел перед Моти на корточки и аккуратно погладил ее по голове. Мотя горделиво выпрямилась. «Невероятная история», — констатировал Дмитрий неуверенно. «А вам... Нет, я все понимаю, конечно, но... Может, вы сами упали?» «Мы сами не упали», — возразил Боголюбов с досадой. «Зайдете, Дмитрий Павлович?» «Собаку надо на улице оставить. Собака со мной пойдет». «Новая метла?» — будто сам у себя спросил Саутин негромко. Они поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Боголюбов подергал дверь, директорский кабинет был закрыт. «Ключи, должно быть, у Иванушкина, я пока не обзавелся. А вы часто здесь бывали, Дмитрий Павлович?» «Да почти каждый день». «Нет, но если то, что вы рассказали, правда, нужно в отделение обратиться, так нельзя оставить». Боголюбов потрогал царапину на шее. «Так ведь не хочется обращаться, шум поднимать на весь город, я же все понимаю». «Приехал хлыщ из Москвы, сгубил Анну Львовну, вот-вот сгубит и музей тоже, какие-то истории уголовные сочиняет». «Но это вы напрасно, ничего не напрасно», — сказал Андрей Ильич проникновенно. «Давайте в зал спустимся, я у вас спрошу заодно». Он привязал Мотю на лестнице и пропустил Саутина вперед. «Анна Львовна в тот день ведь не собиралась в музей, правильно?» — на ходу говорил Боголюбов. «Мы встретились в трактире, и я попросил ее провести для меня экскурсию. Она подумала и согласилась. Насколько я помню, Нина ее отговаривала. Но Анна Львовна была большая кокетка, верно? — Кокетка? — переспросил Саутин. Боголюбов кивнул. Ей стало интересно немного поводить меня за нос. Она же собиралась поводить меня за нос. Или уличить в невежестве, так сказать, прилюдно. И ее я тоже понимаю, Дмитрий Павлович, такой соблазн. В музейном деле я смыслю мало, наверняка она об этом знала. Да и вы знаете, как первый министр и гофмейстер двора, почему бы не повеселиться за счет шута Горохового, то есть за мой? — Вы не правы, — пробормотал Саутин. — Прав, прав, — бодро отозвался Андрей Ильич. — Чего там?